Жизнь идет. «Вы слышали, что...» — сказал социолог многозначительно, и слюни от ужаса потекли по его бороде прямо на новые расклешенные в коленках ультрафиолетовые штаны в крупную клетку, купленные на днях за границей. «Кошмар! Мы стараемся, а они говорят, что...» — сказала супруга, одергивая волочившуюся по полу модную юбку из крокодиловой шкуры, сделанную по спецзаказу в ателье органов. «Могу вам по секрету сообщить, что...» — сказал Кис, раздуваясь от важности, и тут же наложил в штаны от своей собственной сплетни. «Ходят слухи, будто...» — сказал мыслитель, и его могучая лысина покрылась испариной от сознания гнусности той роли, какую ему навязали в этом деле эти мерзавцы. Впрочем, он никогда не разделял взглядов этих кретинов, это не его игра. «Я слышал, как разговаривал с... по поводу...» — сказал сослуживец, и носик его затрясся от возбуждения. «Нет-нет-нет», — поспешно добавил он, — «я не хочу сказать, что... я хочу сказать лишь, что...» «Как долго это протянется?» — спросил неврастенник для того, чтобы ответить самому. «Год от силы год. Все их затеи лопнут, и тогда...» «Они уже лопнули», — сказал брат. «Мне говорил, мы горим по всем статьям». «А что если...» — сказала супруга. «О, это будет кошмар», — сказал сослуживец и побежал в туалет. «Кто бы мог подумать», — сказал социолог, — «что мы будем молить судьбу, чтобы этот подольше удержался у власти». «Это лучшее из того, что у нас вообще возможно», — сказал неврастенник. «Да, да», — сказал журналист. «На Западе считают, что если...» «Ай, выпьем, выпьем за его здоровье», — сказал сослуживец и запел. «Содвинем стаканы и выпьем их лихо. Пусть эти болваны сидят себе тихо, чтобы как-нибудь с дуру не забрили в солдаты, не содрали с нас шкуру, не лишили зарплаты». Присутствующие единодушно подхватили: «Не лишили зарплаты». Последний час. Что же осталось? Пустяки. Пена.